«Зря вы это, Катерина, затеяли!» — укорила тут же ее тетя Маша. Ее голубое платье в белый горох мелькало уже в огороде, правда, в своем. Там обрыв крутой. Внизу, правда, пляж был когда-то, но заросло все. Но обрыв дюже крутой. Не ровен час, ноги поломаете. «Это ничего, тетя Маша!» Она так обрадовалась, что позабыла подосадовать на любопытную соседку. — Пройдусь, осмотрюсь, может, и искупаюсь. — Ну, гляди! — Я предупредила. По тону было заметно, что затея новой жилички ей не по душе. Она поворчала еще немного и убралась, забрав с собой изо всех сил упирающегося рыжего кота. А Катерина, распутав проволоку, пошла вниз, осторожно ощупывая тонкими подошвами летних сандалий почву крутого склона. Склон и в самом деле был достаточно крут, но совсем не казался непроходимым. В одном месте Старкова обнаружила довольно-таки прилично утоптанную тропу. Она начиналась откуда-то слева, от дома других соседей и серпантином спускалась вниз к самой воде. «Ага!» Катерина заулыбалась. Не все, оказывается, подвластно любопытству тети Маши. Пляж, куда Катерина спустилась, не казался столь уж запущенным и заросшим. Им явно кто-то пользовался, причем совсем недавно. На огромном валуне, возле самой воды, в центре недавно сорванного лопуха, тот даже увянуть не успел под палящим солнцем, валялся кусок мыла. И кусок этот был еще влажным. Катерина специально проверила, слегка коснувшись его кончиками пальцев. И еще песчаная кромка запечатлела оттиск мужской стопы приблизительно 42-го размера. Значит, по соседству с Катериной жил мужчина. Возможно, что и одинокий. Будь у него жена, он ни за что не забыл бы мыло на пляже. И, возможно, мужчина обеспеченный. Мыло было дорогим, о чем свидетельствовал еще не замыленный фирменный оттиск в самом центре куска. Это было совсем неплохо. Она снова улыбнулась, на сей раз не без удовлетворения. Не все так плохо, черт возьми. Может, ее отдых, немного подгаженный детковым, еще окажется приятным? Может, все еще и получится, и ее перестанут, наконец, терзать противные мысли о том, что было бы, если бы детков снова не женился. Скучно ей стало уже на третий день. Первые два она колесила по городу, знакомилась с достопримечательностями, покупала продукты, пыталась даже что-то готовить, а потом заскучала. Каждый последующий день был похож на предыдущий, и она знала, что так и будет. Ничего не изменится ни в среду, ни в четверг. Она также будет вставать в половине десятого утра, бегать на пляж под бугор, затем возвращаться, попутно завернув в заросли глухой крапивы покурить, потом приготовить себе кофе с яичницей, без аппетита позавтракает, снова проедется по городу, может быть, даже сходит в кино, но веселее ей от этого не станет. Тут еще, как на грех, Детков как сквозь землю провалился, не звонил, паразит, третий день, а ей звонить первой гордость не позволяла. В конце концов, это он должен позвонить первым и извиниться. За старую дуру, к примеру, не звонил. Он не звонил, а она наливалась глухой, непроходимой тоской и каждый вечер перед сном загадывала, что завтра она непременно уедет. И уехала, кабы не интригующее любопытство, разбуженное ее соседом. Сначала ее заинтриговали его ноги. Потом интересное мнение о нем, а уже потом случился тот самый его телефонный разговор, после которого Катерина Старкова не могла себе позволить, просто не имела права взять и уехать, не докопавшись до истины. Ну, все по порядку. Ноги его она увидела на второе утро своего пребывания в этом забытом богом городишке, поначалу показавшемся ей таким благословенным местом. Она забралась в заросли глухой крапивы покурить. Сначала сбегала на реку, быстро искупалась, потом на берегу фыркала и отряхивалась совершенно по-собачьи, и все озиралась по сторонам, не видит ли ее кто. Купалась ведь голышом, оделась и только тогда уже полезла в бурьян. Уселась на дощечку, специально для этого дела, принесенную из хозяйской пристройки, вытряхнула сигаретку, взяла зажигалку и вот тут-то услышала его шаги. Мужчина. Она не ошиблась, разгадывая оттиск его голой стопы на мокром песке, шел шумно, не остерегаясь. Старкова встала на четвереньки и чуть подалась вперед, раздвигая носом бархатистые стрельчатые листья. Да, она снова не ошиблась, приписывая соседу состоятельность. Кроссовки, в которых он ступал по тропе, стоили баксов 400, никак не меньше. Крепкие загорелые икры, хорошо развитые колени, стройные бедра, наполовину скрытые шортами. Все. Дальше, видно, ничего не было. Попробуй она рассмотреть, чуть задрав голову, непременно обнаружила бы себя, а это казалось ей постыдным. Начнет задавать вопросы, еще подумает, будто в бурьяне она сидела по нужде какой-нибудь. Фу, стыдно. Она и затаилась. И пока мужчина шумно плавал, она быстро выбралась из своего укрытия, так и не покурив, и помчалась наверх. Этим же днем Катерина Старкова очень подробно допросила тетю Машу, завуалировав свой интерес тем, что якобы топтался кто-то возле задней калитки. «Этого быть не может», — отрезала та, насупившись. «Здесь отдыхающих ты да вон тот, кто к Макроусовым заселился». «А кто это?» Тут же поспешно вставила Катерина, подсунула под локоток пожилой женщины пакетик с жареными орешками и подхалимски предложила: «Угощайтесь». Тетя Маша тут же жадно зачерпнула из пакетика и принялась хрустеть, приговаривая: «Да кто его знает, кто это? Машина дорогая. Приехал один. Вроде бизнесмен какой-то. Только Нинка Макроусова, у которой он угол снимает, говорит, что мужик какой-то себе на уме. От ее кухни отказался наотрез, обедает в ресторане, дружбы ни с кем не водит, вроде как не с руки ему. А третьего дня видели его у Голощихина двора. Выходил вроде из калитки. О чем там забыл, спрашивается? Голощихин Ванька спился до такой степени, что себя не помнит по утрам. Бывает, что и одеколон пьет, и морилку, а потом ходит с синей рожей по поселку. Чего такому важному мужчине делать у Голощихина?» «Кто его знает?» — поддакнула в тон ей Катерина, вроде как с осуждением, а внутри все тут же зазудело, зачесалось от любопытства. «Действительно ж, слишком разные люди для общения. Вот! И телефон его!» Тетя Маша даже сплюнула, не пожалев ореховых крошек. «Нинка говорит, и звонит, и звонит без конца. То он, то ему, то он, то ему. А это какие ж нервы надо!»